и приговаривал: «На то вам и грамота дана, чтоб разобраться по совести, бумагу, значит, составить, а сильничать нельзя. Вот здесь подпишись, что отказываешься семена сдавать». Черноуст ткнул карандашом в бумагу. «Мы и безграмотные», — ответил хозяин. «Ну, ставь крест, какая разница». «Это можно». Хозяин старательно вывел каракуля и, довольный собой, уселся на скамью. «Зиновий Тимофеевич, и вы, как вас простите», — обратился Черноус к десятидворцу, стоявшему возле порога. «Игнат», — с готовностью отозвался тот. «И вы, Игнат, ступайте в подвал, возьмите мешок муки и мешок ржи, уложите на сани и отвезите на общий двор. Не возвращать хозяину до тех пор эти мешки, пока не сдаст семена». У хозяина вытянулось лицо, и часто заморгали глаза. А с печки раздался сперва приглушенный женский плач, потом в разнобой заревели детишки. «Тереха, куды ж нам без хлеба-то податься? Ой, матушка моя родная! Мы ж до новое не дотянем!» Терентий Семенович попытался слабым голосом возразить. «То есть по какому такому праву?» Но его никто не слушал. Все трое, Игнат прихватил с собой фонарь, прошли в подвал, взяли мешок муки да мешок ржи, положили их в розвальни и поехали. Напротив соседней избы их нагнал Терентий Семенович. Он бежал без шапки, с развивающимися на ветру волосьями, и кричал во все горло: «Зиновей Тимофеевич! Смотряйте, Зиновей Тимофеевич! Остановитесь!» И, раскинув руки, словно пытаясь заслонить телом своим эти мешки на розвальнях, нагнувшись над ними, торопливо говорил: «Вы это, везите назад их! Я сдам семена, сдам, только погодите малость. Баб мешки зашьет, да метки свои поставим фемическим карандашом». Самым тугим, упорным и неподатливым звеном сопротивления всеобщему движению к сплошной коллективизации оказался Гордеевский узел. За три дня до окончательного срока по засыпке семенного фонда Возвышаев сам выехал туда во главе судебно-следственной бригады. Накануне выезда он собрал заседание райштаба и, потрясая над головой газетой «Рабочий путь», произнес пламенную речь. Что сказано в этом окружном директивном органе? Здесь вот что сказано. Дни и часы сочтены. Не позднее 20 февраля полностью засыпать семенной фонд. Но это еще не все, дорогие товарищи. Главное — корову и лошадь под крышу колхоза. То есть в эти считанные дни все деревни и села должны быть охвачены сплошной коллективизацией. Некоторые районы нашего округа уже отрапортовали о 100-процентном сведении скота на общие дворы, а мы с вами все еще с кормушками возимся. Нет кормушек? Не успели построить? Плюньте на кормушки, сводите так, назначайте общие дворы по списку, а сено скармливать через двор в очередном порядке. Понятно? Имейте в виду, никакие оправдания о затяжке кампании в расчет не принимаются. Любые препятствия опрокидывать безоговорочно. Вот вам на этот счет прямая установка. Возвышаев раскрыл газету и прочел: «Осталось только 72 часа. Несмотря на то, что 20 февраля для округа является крайним сроком по засыпке сем фонда, все же отдельные районы до сих пор ведут работу безобразно медленным темпом. Те же, кто не успеет засыпать до 20 февраля сем фонд, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства». Все слыхали? Это не выдумки наши, а руководящая директива, спущенная по области самим товарищем Кагановичем. Снисхождения никому не будет. Итак, 16 бригад на 16 кустов. 3 дня вам сроку. 19 февраля приедут к нам на помощь из округа еще 40 человек. 20 февраля Все должны быть в колхозах.